Насчет резных досок Гримкель Конунг не обманул. Рабы притащили их и приладили ко всем скамьям в гриднице. Но веселья они не прибавили, и пиру в усадьбе Лейрингов явно не хватало единодушия. Фьяли разговаривали мало и только между собой. Квитты косились на чужаков и шепотом пересказывали друг другу беседу Асвальда Ярла с Гримкелем Конунгом. Весело и оживленно держались только торговые гости. Им не было особого дела до хозяйских бед, и они везде чувствовали себя дома. За столами увлеченно обсуждались сделки, передавались сведения и слухи. В Ветроборе хлеб дешев, дешевле только даром. У Говорлинов урожайный год, туда столько навезли. У Кваргов тоже. Рамвальд Конунг сам ездил. Говорят, хотел свататься к какой-то тамошней красотке, но привез один хлеб. С таким носом, как у него, только и свататься к красоткам. Кто поплывет к воротам рассвета, смотрите в оба глаза. Там объявился плавучий камень. Что вру? Чтобы мне всегда так врали. Плавучий камень. Только что не было, и вдруг хрясь, ты на нем сидишь. А чтобы он не плавал, надо жертву. Ох, каких я коней видел летом в Эльвиносе. Каких коней? Расскажи, Бьорн, зачем ты таскаешь с собой точило? Разве ты такой воинственный человек, что тебе приходится часто точить оружие? Ха-ха. Много ты понимаешь, Ульф. Точило выручает меня на море. Ведь кусок точила застрял во лбу самого Тора. Ты знаешь об этом? Если мне грозит буря, я бросаю мое точило поперек корабля. Тогда и Торова точило начинает шевелиться. И он понимает, что кому-то приходится в море трудно. И помогает. Теперь будешь знать. Поищи где-нибудь еще такое сукно за такую цену. Ищи хоть до гибели богов. А с медным лесом у них ничего не выйдет. Говорят, там завелся свой собственный хёвдинг. Понятное дело, его никто не выбирал, только все ему подчиняются. И это он сказал, что никакой дани и никакого железа. Кто говорит заплатить дань, того я... Асвальд повернул голову и стал искать глазами говорящего. Им оказался пожилой торговец из граннов, судя по серебряной гривне, в виде змеи, обвивающей шею. «Да зачем им хёвдинг?» — воскликнул кто-то из соседей по столу. «У них там всем заправляет великан и его жена ведьма. Вот кто настоящий хёвдинг Медного леса. И если бы у меня была голова на плечах, я не стал бы туда соваться». Борглинда, дочь Халькеля, при этих словах посмотрела на фьяльского ярла. «Слышал?» Он небрежно усмехнулся. «Для себя, конечно, Асвальд Ярл все угрозы считает несущественными. Ну и пусть идет, если такой умный. Он сам этого хотел». Борглинда никогда не бывала в Медном лесу, но слышала столько рассказов о великане, который появился на поле битвы конунгов. «Интересно, а Асвальд Ярл там не был? Если был, то почему же так в себе уверен? А если не был, то он пустой болтун». Хоть и горд, как сам Один. «Поди пригляди за медом!» Йорун, хозяйка, толкнула ее локтем. «Нечего пялить глаза на этого фьяля! А не то он начнет пялить глаза на тебя, а у нас нет дружины, чтобы защищать твою честь!» «Он же принял у меня кубок!» Возмутилась Борглинда. Надменный и холодный фьяль все же имел вид благородного человека, а она не терпела, когда людей порочили понапрасну. И обещал, что мы не будем жалеть о гостеприимстве. Ты их больше слушай. Фрейвит Огниво как-то тоже принимал их в гостях. С того-то все и пошло. Хорошо же они ему заплатили. Усадьба, небось, травой поросла. Хочешь пойти следом за Фрейвидовой дочкой, которая теперь в рабынях у того рябого урода? Она не в рабынях, пылко воскликнула Борглинда. Она его жена. Они обручились с согласия ее родичей, и Хродмар обменялся подарками с Фрейвидом. Зато вена не платили. Едва ли фьяли считают ее его законной женой. Ты пойдешь или нет? Или я сама буду все делать, пока не помру? В кухне тоже было полно народу, квиттов и всех прочих вперемешку. Раздавался стук игральных костей, разноголосый смех. Две молодые служанки стояли возле кружка гостей, но при виде Борглинды кинулись мешать в котле. Их ложки сталкивались. При этом девушки бросали друг на друга многозначительные взгляды и фыркали от смеха над чем-то совсем другим. В самой середине кружка сидел какой-то высокий и худощавый парень с продолговатым лицом и светлыми, почти серебряными волосами, обрезанными так, как носят в племени барландцев. Сзади они достигали плеч, а спереди середины лба. Потряхивая в руке деревянный стаканчик с костями, он увлеченно рассказывал что-то. Барглинда поймала ухом несколько слов. Тогда наш умный Грам вымазал себе лицо сажей, а на грудь приладил железную крышку от котла и в таком вот виде пошел к кургану. И вот в полночь курган раскрывается, и вылезает оттуда мертвец, то есть Харри Бонд. А Грам расхаживает себе вокруг кургана, будто так и надо. «Ты что?» – спрашивает Харри Бонд. «Тоже мертвец?» «А как же?» – отвечает Грам. «Сам потрогай». Харри потрогал, и правда, грудь холодная. Слушатели смеялись, и Барглинда медлила, прислушиваясь. Ей было приятно хоть ненадолго отвлечься от фиалей, дани и медного леса. До самого утра они пересчитывали серебро, а как Харри-мертвец захотел его спрятать обратно, Грам его все взял и рассыпал по земле вокруг. Оживленно рассказал парень, и в голосе его слышался теплый призвук скрытого смеха. Харри спрашивает: «Ты чего делаешь?» Грам отвечает: «Сею! Если под полной луной посеять серебро, то из каждого пеннинга вырастет эйрир!» Заслушавшись, Барглинда хохотала вместе со всеми, забыв и о меде, и о Йорун, о пире, о фиялях, обо всем, что не давало ей смеяться в обычное время. Смех у нее оказался такой звонкий, что парень-барландец бросил на нее быстрый взгляд поверх голов прочих слушателей и заговорил еще увлеченней. Харри-мертвец собрал было все деньги, а Грам их опять рассыпал. Харри говорит: «Ты не покойник?» А Грам ему отвечает: «Сам ты не покойник!» Борглинда чуть не плакала от смеха. «Сам ты не покойник! Это же надо придумать!» Парень опять посмотрел на нее. Глаза у него были светлые, узковатые, блестящие живо и весело. Он казался человеком какой-то другой породы, потому что жил совсем другой жизнью. Без крикливой старухи-тетки, без унизительной бедности, без вечной боязни проклятых фиалей. Он сам себе хозяин, не привязанный к девичьей и к прялке, не боится за свою честь, видит разные земли и никому не кланяется. Он может быть веселым. А потом Грам женился на вдове, и у них родилось 8 детей. Ко всеобщему удовольствию закончил парень и ловко выбросил кости на подложенную доску. «Ну, что я тебе говорил, Фрэм? 12? Смотри сам. Ты умеешь считать до 12?» Несколько голов столкнулось над доской, а парень опять посмотрел на Борглинду. Она опомнилась. Девушке из рода Лейрингов не очень-то пристало слушать болтовню заезжих торговцев. Но уходить отсюда назад к Йорун и Фьялям не хотелось, и Борглинда все медлила, стояла возле кружка гостей и челяди, не сводя глаз с веселого парня, как медлит путник холодным вечером возле чужого костра. «Да ты, парень, и кости умеешь заговаривать!» С неудовольствием проворчал бородатый Вандер. Брось!» Парень махнул рукой. «Все у тебя на глазах. Спроси, у кого хочешь. Гельд Подкидыш играет честно». «А рассказывает?» Спросила Борглинда. «Это все правда, что ты тут наговорил?» «Нет», — охотно отозвался парень, явно довольный, что она к нему обратилась. «Наврал половину. Но мне сдается, что эти добрые люди на меня не в обиде. Кстати, это правда, что Грам женился на вдове, и у них родилось со временем 8 детей». Слушатели пересмеивались, поглядывая на них обоих. «Ты торгуешь лживыми сагами?» — опять спросила Борглинда. «Лживые саги я раздаю бесплатно». Гельт улыбнулся и так открыто и дружелюбно, что Борглинда не в силах была удержаться от улыбки в ответ. «Сколько тебе надо, о прекрасная липа обручей? Тебе я готов рассказывать саги хоть до утра». «В укромном темном месте», — добавил обиженный Вандер, и слушатели опять грохнули хохотом. Гельд смеялся вместе со всеми, а Борглинда попятилась. Ее щеки загорелись, веселье разом угасло, точно на огонек плеснули холодной водой. «Придержи язык, бродяга!» — гневно крикнула она. «Ты тут не у себя дома, и тут тебе не гостиный двор. Как проситься в дом на целую зиму, так вы все вежливые!» «Была бы моя воля, я бы на порог не пускала таких свиней!» С этими словами она повернулась и почти бегом бросилась назад в гридницу. Все в ней кипело от негодования и горького стыда. Никогда торговец не посмел бы сказать подобное девушке из рода Лейрингов, если бы все было по-прежнему, по-правильному. А сейчас все знают. Квитты в грязи, и Лейринги в грязи. С этих, с постояльцев, Гримкель берет деньги вместо того, чтобы принимать бесплатно, как принято у знатных людей. И теперь мы вынуждены все это терпеть. И что она сделает? Они там смеются над ее возмущением. Подумаешь, какая богиня из Асгарда. Но разве у нее есть брат, который мог бы за нее заступиться? Где вы? Аслак, От, Ивар, Свейн, Льот, Хринг, Атли. Что она может, если даже ее родич Конунг лижет башмаки фьяльскому ярлу, который вдвое моложе его? Пробегая через гридницу, Барглинда не поднимала лица, чтобы никто не видел слез у нее в глазах. Сама виновата. Нечего было тереться возле всякой сволочи. В девичьей она села возле обтрепанного куска шкуры, где ползал среди деревянных игрушек ее племянник, Свейн, сын Свейна. Увидев Борглинду, он радостно загукал и полез к ней на руки, безжалостно упираясь в колени крепкими локотками и коленками. Борглинда поморщилась. Карабкается, как на дерево. Она подняла тяжелого мальчишку и посадила. Вот он, мужчина из рода Лейрингов. Только за меч он возьмется еще не скоро. Ему год и 3 месяца. Он родился уже после битвы конунгов, отнявшей у него отца. Родился сиротой. Лучше бы ему совсем не рождаться. И ей тоже. Все вокруг было чужим и черным, и этот край непокрытой скамьи казался единственным оставшимся ей местом на земле.